Подвиг подростка. В течение января и февраля особенного ничего не случилось. Пасха была в 1924 году очень ранняя. Муж лежал больной. Погода в пасхальную ночь ужасная. Шел мокрый снег при сильном ветре. Но как не пойти к заутренне? Да и осветить надо сделанный, несмотря на крайнюю трудность, куличик. Старшей дочери тоже не здоровилось. Младших из-за непогоды я не взяла и пошла одна. Очень хороший был старый священник, отец Николай. Церкви не во всех городах, но еще существовали. И не живой церкви, а так называемые тихоновские. Когда стали выносить хоругви, то вдруг со всех сторон налетели ряженые комсомольцы в звериных страшных масках с рогами. И хуже еще, чем в звериных. С воем, визгом, лаем они окружили крестный ход, стараясь заглушить пение. Священник ни на минуту не поколебался, и, как всегда, все было исполнено, как полагалось. Когда запели у дверей храма «Христос воскресе», то дикий рев, вой, хохот и кощунство дошли до ужаса. В храм они не вошли, но дожидались в ограде. И когда молящиеся стали выходить, они вырывали из рук узелки с куличами, пасхами, крашенными яйцами, бросали в грязь и топтали ногами. И так было во всех городах в эти годы. Ранней весной в Дербенте начинается путина, то есть массовая ловля рыбы. У нас в то время опять нечего было есть. Почти перестали давать и на железной дороге хлеб. У мужа воспаление легких. Что-то надо было придумать. Мне посоветовали пойти за 4 версты на рыбные промыслы, так как там можно как-то бесплатно достать рыбы. Я пошла с 2 младшими. Погода прекрасная. На берегу очень длинные, низкие, вроде амбаров, постройки. Под ними глубокие во всю длину и ширину цементные ямы. Тут же, на берегу, 2 привода, но не конских, а движимые полуголыми персами, человек по 20 у каждого привода. Они вертели их, ходя кругом, и накручивали на них крылья сети. Из этих сетчатых крыльев длиной в 100 и больше сажень выскакивали на песок большие каспийские сельди и иногда очень крупные бычки. На них набрасывались дожидавшиеся евреи и еврейки, иногда вырываясь дракой друг у друга. Собирали их в мешки. Этим многие существовали, как и мне привел Господь кормиться ими с мужем и детьми целый месяц, продавая на базаре. Кроме того, что мы кормились ими, у меня еще немножко и денег бывало. Старший надзиратель, русский, приказывал гнать евреев, так как они мешали работе, и персы, не стесняясь, били их палками. Они отойдут немного и опять надвинутся, и подбирают. Наконец, это им было воспрещено под угрозой ареста. Надзиратель подошел ко мне и спросил, что вас, интеллигентную даму, заставляет делать такую работу, нести 4 версты мокрую рыбу на спине. Я ответила, крайняя нужда и невозможность устроиться на работу. Он сказал, можете приходить каждое утро, и никто вас не тронет. Это был еще только 1924 год. Рыбу, которая выскакивала на песок, не брали в засол, так как ее нужно было бы споласкивать и терять время. А по сравнению с тем количеством рыбы, которую подтягивали к берегу, в так называемых мешках, середина сети, это было ничтожно. Хороший улов доходил до 4000 пудов и больше. Когда крылья были накручены на приводы и мешок почти у берега, то к нему подъезжали по переброшенным мосткам целой цепью тачки. Большими сачками выбирали с лодок рыбу, складывали в тачки, подвозили к амбарам. Выбирали осетров, карпов и другую крупную рыбу. А сельдей живыми сваливали в ямы, где стояло двое людей, и засыпали их солью. Каждое утро я ходила с детьми, не боясь, что меня тоже будут бить палками. Детям я давала нести по силам, всего по несколько фунтов, а сама несла за спиной иногда не меньше пуда. Приносили домой, отбирали на еду на один день, а остальное несла на базар, где один продавец брал у меня остальную рыбу за ничтожную цену. Все шло хорошо, но я из-за этого едва не лишилась жизни.